Мирной и благословенной субботы всем. И я благословляю всех во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. И в продолжении недельного отрывка я хочу открыть тему и говорить о спасении. כי אני בטוח שזה הנושא הכי חשוב ביותר. Потому что я уверен, что это самая важная тема. אנחנו יהודים משיחיים, בטוח אנחנו חייבים להתרכז על הדברים בסיסיים כדי לא לשכוח מה הכי חשוב בכלל בעבודת בשורה. И мы, мессианские евреи, должны сосредотачиваться на том, что базово, на том, что важно, чтобы не забыть о спасении, о Евангелии. И чтобы для меня важно, чтобы второстепенный материал не превращался в первостепенный. והחומר הראשי שהוא יהיה במקום שלו. А первостепенные вещи, чтобы они оставались на своем месте. ואני בטוח שבצורה כזו אלוהים הוא יברך כל הדבר וכל הפעילות שהולך בקהילה. И я уверен, что таким образом Бог будет благословлять все, что происходит в общине. היום אנחנו נדבר על ישוע דרך האמונה. И сегодня мы поговорим о спасении через веру. אמנם שאנחנו מאמינים שכבר נושענו. Несмотря на то, что мы верим, что мы уже спасены. כל הזמן אני בטוח אנחנו חייבים לדבר על זה, כי אף אחד לא יודע מי יושב עכשיו על ידו. אולי הוא עדיין לא נושען. Потому что мы не знаем, кто сидит возле нас. Может быть, этот человек еще не спасен. ואמרתי שאני שמעתי עדות. שבן אדם היה מתהלך לקהילה במשך 20 שנה. И я слышал свидетельство лично человека, который 20 лет ходил в общину. היה תורם מעשר. Давал десятины. כל יום ראשון זה בנצרות, כן, שם הם מתאספים ביום הראשון. И в христианской церкви каждое воскресенье он приходил в общину, в собрание. מלא כל המסגרת, מה שנקרא. Все исполнял, все, что наружно видно, все было. ורק עבור 20 שנה היה לו פגישה. Но только через 20 лет он встретился с Богом. אז עכשיו אנחנו נדבר על ישוע דרך האמונה, ואני בטוח שאנחנו נחקור את הנושא ונראה דברים שחייבים לשמוע גם אנשים שכבר באמונה רוב השנים. И мы сейчас будем с вами изучать эту тему и услышим также вещи, которые должны услышать все, те, кто даже много лет уже находится в вере. Откроем вместе первое послание Петра. Первая глава. ולפני שאנחנו נקרא את הכתב, אני רוצה להזכיר שישועה ניתנה לנו חינם. И перед тем, как мы откроем Священное Писание, хочу напомнить, что спасение дано нам даром. אנחנו לא שילמנו על זה. Мы не платили за это. וגם אין לנו אפשרות עכשיו לשלם על זה. И сейчас у нас нет такой возможности заплатить за это. כי כל המחיר שאנחנו יכולים להציג, הוא לא מתאים. Потому что любая цена, которую мы бы не дали, она не подходит. Она не будет соответствовать делу спасения и цене спасения. Но что действительно мы должны делать, это прославлять Его за то спасение, которое нам дано. אני בטוח שכל אחד שמאמין שישוע הוא המשיח. Я уверен, что каждый, кто верит, что Ишуа является Мессией. הוא לא יכול לא להודות. הוא מהודה. Он не может не прославлять и не благодарить за свое спасение Господа. Это уже внутри, в его природе. Это новая природа, которую мы получили от него. Но Священное Писание говорит, что мы должны достигать спасения. Именно об этом я хочу сегодня поговорить. Если спасение нам дано даром, почему написано, что мы должны его достигать? Хочу немножко забежать вперед и сказать, что наше спасение — это процесс. Из-за того, что это процесс, мы должны достигнуть той цели, которую мы ставим в конце. Если есть процесс, то есть начало и конец. И мы со дня встречи с Господом, со Святым Духом до конца нашей жизни в этом мире находимся в этом процессе спасения. И неправильно думать, что у нас уже в кармане этот билет. Даже если он, да, в кармане. Мы должны его сохранять, как жемчужину. Заботиться о нем и не потерять его. Еще хочу сказать, что я верю, что невозможно потерять спасение. Но нужно бережно наблюдать, чтобы это не пошло под какой-то отклон. Потому что духи, которые находятся в Поднебесье, они пытаются ослепить нас, закрыть наши глаза или перенаправить нас на другую сторону. Поэтому очень важно центральные вещи, главные, держать перед собой в центре. Я уверен, что все уже готовы к чтению. Начиная с 3 стиха. Первое послание Петра. 1 глава. С 3 стиха. Барух Элохим Ави Адонейну Йешуа Машиах, ашер керов рахамав, шав вегулид отану, לתקווה חיה בהקמת ישוע המשיח מעם המתים לנחלה אשר לא תשחט ולא תגועל ולא תיבול הצפונה בשמיים לכם הנשמרים בעוז אלוהים על ידי אמונה לתשוע העתידה להגלות בעת קץ אשר בה תגילו אותם אתם המתעצבים אתה מעט לפי הצורך במסות שונות למען תמצא אמונתכם המזוקקה יקר הרבה מן הזהב העובד הצרוף באש לתהילה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח אשר אהבתם ולא ראיתם אשר אתה תאמינו בו בלא ראות אותו ובכן תגילו בשמחה מפוארה עצמה מספר בקחתכם עקב אמונתכם ישועה לנפשותיכם. אמן. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру вашу и спасение душ. Аминь. Аминь. Катув бекахтехем экев אמונתכם תשועה לנפשתכם. פסוק 9. 9 стих. Достигай наконец веру вашу спасение душ. זה הנושא שהיום אנחנו נחקור יחד. И это тема, которую мы будем сегодня вместе с вами изучать. בוא נתחיל מהבנה שכל אחד מדור אנושי יש בתוכו אמונה. Давайте начнём, что в каждом из рода человеческого есть вера. כל אחד каждом. Даже в последнем преступнике тоже есть вера. Но использование этой веры неправильное. Вера — это как совесть, есть у каждого. Но не каждый правильно ею пользуется. ואנחנו היום נדבר שאלוהים שהוא נתן לכל אחד אמונה. И мы сегодня поговорим о том, что Бог каждому дал веру. בתוכנו, אנשים שמשתמשים נכון במתנה הזאת. И среди нас есть люди, которые правильно используют этот дар. הוא נתן לנו אמונה. Он дал нам веру. אחד מאמין בכוח פיזי. Один верит в силу физическую. כן, הוא חושב שהוא חזק, אז זה על מה שהוא רוצה להישען במשך החיים שלו. Он думает, что на это он хочет опираться всю оставшуюся свою жизнь. אמונה. Это вера. הבחורה צעירה יפה. Молодая, красивая девушка. Она думает, что ее красота — это сила. Можно этим воспользоваться. Но не все правильно этим пользуются. Да, можно этим воспользоваться. Но вопрос — как? Точно так же и вера. Люди верят, что יצליחו בחיים. Люди верят, что они будут иметь успех в жизни. תסתכלו כמה יש אנשים מכורים לסמים והם חושבים שהכל בסדר והם גם רוצים להצליח בחיים. Посмотрите, сколько людей есть наркоманов, и они думают, что с ними всё в порядке и хотят иметь успех в жизни. גם כן. הם לא משתמשים בבריאות הנכון. Они не используют свое здоровье правильно. И они портят полностью свое здоровье, губят его. Множество из них умирает не в свое время из-за передозировки. Они думают, что все будет в порядке, и это вера. ואנחנו מאמינים שאבינו שבשמיים שלח לעולם שלנו את בנו יחידו בבשר ובדם, וזה הדבר שהיה בשמיים. И мы верим, что Бог послал своего сына в плоти и крови, и это то слово, которое было на небесах. אנחנו מאמינים בזה. Мы верим в это. באמונה כזאת יש כוח. В такой вере есть сила. Ки беймуна кезе Элохим умавкид эт кохо. Потому что в такую веру сам Бог вкладывает свою זה силу. Зе маши катув эцлену. И это то, что у нас написано. Ум миштамеш беймуна шелану ודרך האמונה הוא שומר אותנו לישוע. Он пользуется нашей верой и таким образом он сохраняет нас для спасения. זה כמו ש מישהו נותן לבן אדם יש איזה סכום מסוים. Как будто бы кто-то дал человеку какую-то сумму. לא חשוב там, הרבה. Неважно сколько, много. ואחר כך הוא אומר לו איך להשתמש נכון בכוח הזה, בסגורה עם כוח, כן? בכסף. Потом он рассказывает, как использовать в скобках эту силу, то есть эти деньги, которые он дал. למשל. Например. אם אנחנו קוראים ספר משלי. Если мы читаем книгу притч. אנחנו רואים שכתוב כל הכסף שיש לך כדאי להשקיע בלימודים. Написано, что все деньги, которые есть у тебя, желательно употребить на учебу. Написано, покупай знания. Ты должен покупать знания и понимание. Конечно же, прежде всего, речь идет о Слове Божьем. Ото давар, ши анахну мекаблим имуна, анахну црихим лештамеш בכוח הזה, כי זה הצער שלנו. Точно так же, получая веру, мы должны использовать ее правильно, потому что это наше сокровище. והאמונה שלנו אפשר גם להקפיל את זה. И также можно эту веру припараллелить. להקפיל. Увеличить ее, можно умножить эту веру. כן. כי כתוב שאנחנו צריכים לעבור מאמונה לאמונה. Потому что написано, что мы должны переходить от веры в веру. זאת אומרת, ממדרגה אחת למדרגה הבאה. То есть от одной ступени веры к другой. ואבינו שבשמיים הוא משתמש בזה. И Отец Небесный, Он использует это. עוד דבר אחד, אנחנו צריכים לדאוג שהאמונה שלנו היא מקוונת נכון כלפי כתבי הקודש. И ещё мы должны знать, чтобы и делать так, чтобы наша вера она была направлена к священным писаниям. זאת אומרת שהכיוון של האמונה שלי צריך להיות נכון. То есть направление моей веры должно быть правильным. ישוע אמר תחקרו כתבי הקודש כי הם מספרים עליי. И Ишуа говорил, исследуйте Писание, потому что они говорят обо мне. Это значит, если мы будем правильно изучать Танах, Писание Хадаша, и Новый Завет, то в итоге мы найдем Ишуа и спасение в нем. בספר בשורה על פי לוקס יש דבר מאוד מעניין. И в книге Евангелие от Луки есть очень интересная вещь. שישוע מדבר עם בן אדם אחד בעברית הוא נקרא קצין. Когда Ишуа говорит с одним человеком, на иврит его назвали офицером. כן, זה איש כוחות ביטחון. Это человек, который в обороне работает в обороне страны. בתרגום של הרוסית הוא נקרא נער, הוא לא נער. Не знаю почему на русском языке написано юноша, но он абсолютно не юноша. הוא מזמן הנערות שלו היה שומר מצוות, זאת אומרת מבר מצווה. От юности своей исполнял заповеди, то есть от бар мицвы. ובעברית כתוב שהוא יכול לקבל הצער בשמיים. И на иврите написано, что он может получить сокровище небесное. ירושה והצער זה דברים שונים. Сокровище и наследство это разные вещи. אם הוא היה מקבל ירושה, Если бы он получил наследство, я думаю, что Иешуа говорил бы с ним немножко по-другому. Но так как он говорит ему, будет у тебя сокровище на небесах, это значит, что он собрал свое сокровище здесь, в этом мире. И каждый из нас знает, что если мы работаем, мы собираем какое-то сокровище или финансы здесь на земле, то мы знаем, насколько работы было вложено в это, и нам тяжело с ним расстаться. Но если я что-то получил как наследство в подарок, я не настолько это буду ценить, потому что это пришло ко мне без моих усилий. Иешуа говорит, продай все, раздай бедным и иди за мной. И он говорит, одной вещи тебе не хватает, продай все имение свое. И будет у тебя сокровище небесное. И мы видим, что он становится грустным, огорчается. И в послании Петра мы также читаем и видим, что мы иногда огорчаемся здесь, но это временное на земле. Восемнадцатая глава Евангелия. Пасук 18, да. И 18 стих. אבל אני רוצה לקרוא פסוקים 26 ו-27. Но я хочу начать зачитать стихи 26 и 27. זה הקדמתי פשוט הנושא בסיפור שאנחנו נהיה על מה מדובר. Просто немного вам рассказал саму историю, чтобы вы вспомнили, о чем идет речь. כן. אז פסוק 26 מפרק 18. Итак, 26 стих из 18 главы. ואמרו השומעים, ומי יכול להיוושע? ויאמר, מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלוהים. אמן. אמן. Слышавшие сие сказали, кто может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Аминь. בשורה על פי לוקס. Евангелие от Луки. בשורה על פי לוקס. פרק 18. Евангелие от Луки, 18 глава. פסוק 26. Стих 26. כל הסיפור הוא מתחיל מפסוק 18. Вся история начинается с 18 стиха. אבל אנחנו נתרכז על דבר, איך אפשר להיוושע לבן אדם? זה השאלה שאומרים שליחים. Но мы сосредоточимся на вопросе апостолов, как можно спастись человеку. И они говорят, как такое тогда может быть? Это очень тяжелая и сложная вещь. Потому что в 20 стихе этот офицер говорит, что заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он все это сохранял от юности своей. Кто из нас может точно так же сказать, как этот человек? Может быть, есть кто-то, кто может поднять руку, кто все эти заповеди сохранял от бар-мицвы своей. Я не вижу. Он говорит, тебе одного не хватает. Твое сердце настолько приклеилось к твоим нажиткам, к твоему богатству. Оставь это, иди за мной. И он грустит. Хочу спросить, что есть грех здесь? И этот человек честно собрал все то имение, которое есть у него, и он не воровал, и все соблюдал. Но несмотря на это то, что мешает ему сейчас спастись. Человек должен быть внутри, не снаружи, внутри полностью свободен от всего земного. И этот офицер, он был прикреплен к земному. Тогда ученики спрашивают, и тогда апостолы спрашивают, ученики спрашивают, если такой человек, который сохранял все свои заповеди от юности своей, не может спастись, так кто же вообще может спастись? И каждый из нас может задать тот же вопрос, и так же я. Кто же может тогда спастись? Это значит, что никто из вас не соблюдал заповеди так, как он соблюдал. А мы уверены, что мы спасены. Это как человек, который болен, он полностью уверен, что он здоров. Ему приносят результат проверок. Он говорит, не, это все глупости, я здоров. Это книга с перечнем всех наших проблем, друзья. Мы полностью больны. И весь процесс нашего спасения, это мы пытаемся себя излечить. И Отец Небесный, видя это стремление и старание, Он вкладывает внутри нас веру, что в итоге мы будем исцелены. И мы будем в итоге спасены и исцелены. Так написано в книге Исаии, 53 главе. Все знают этот стих. Давайте его прочитаем. Но он извязнен, пятый стих. Но он извязнен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Аминь. Аминь. Катув бехавурато нирпа лану. Написано, ранами его мы исцелились. Все думают, что это исцелены от болезней. Здесь у меня болит. Или даже какая-то серьезная болезнь. Но здесь написано, за беззаконие наше, первое. За беззаконие, за грехи, тяжелые вещи. Не пишется здесь о гриппе. да? О шверата регель. Или о поломанной ноге. Ketub she'eno ve'avonoteno. Написано беззаконие и грехи. Медубар ала офен рухани рак беютер. Говорится только о духовных вещах. Ve'az acharka ketuv bechavurato nirpa lanu. И потом после этого сразу написано и ранами его мы исцелились. Кломар ба'я הכי גדולה שלנו זה מוות, זה לא מחלות שיש במשך החיים. То есть самая большая наша проблема это смерть, это даже не те болезни, которые есть у нас, живя на этой земле. וכולם איתנו יודעים שבמלכות השמיים אנחנו לא נבכה, לא יהיו כאבים לנו. И все знают, что в небесном царстве мы уже не будем плакать, и у нас не будут разные боли. לא נתייצב. Мы не будем грустить. כן. יהיה כל בסדר. Все будет в порядке. כולם יהיו בריאים. Все будут здоровы. בלי עודף משקל. Без лишнего веса. כולם צעירים. Все молодые. עם תספורת יפה. С красивой стрижкой. גם גוף רוחני יפה. И с красивым духовным телом. הכל יהיה אחלה. Все будет прекрасно. כל אחד זה יודע. Каждый это знает. מין המאמינים היום. Из верующих я имею в виду. כן? Да? אז פה כתוב אותו הדבר. Здесь то же самое написано. בחבורתו נרפא לנו. Ранами его мы исцелились. מין המוות. От смерти. ואז אנחנו נהיה בריאים, בוודאי. И после смерти там, конечно же, мы будем здоровыми. כי גם בריאים מתים. Также и здоровые умирают. В этом мире. Полностью здоровый человек также умирает. Почему? Грехи. В этом наша проблема. Это самый разрушающий микроб. Грех. ושליחים אומרים אז מי יכול להיוושע? И апостолы говорят, а кто может спастись? וישוע אומר. ישוע говорит. מה שלא יפלא לבני אדם, לא יפלא לאלוהים. То, что невозможно людям, возможно Богу. ברוסית כתוב, אם לתרגם לעברית אחורה, כן? אז ברוסית כתוב, מה שבלתי אפשרי לבן אדם, כן אפשרי לאלוהים. И на русском написали, что если обратно перевести на иврит, что невозможно Богу, то, то что невозможно человеком, возможно Богу. Но на иврите написано, что чудесно для людей. А бен адам ло яхол ласот пеле. Человек не может совершить чудо. זה פסוק 27. Это 27 стих. הוא רק יכול להתפלל לאלוהים שהוא יעשה פלא. Он только может молиться Богу, чтобы Бог совершил чудо. הוא אלוהים נפלאות. Он Бог чудес. אבל לא בני אדם. Но не люди. ופה כתוב שבן אדם הוא לא יכול לעשות פלא. זאת אומרת שישועה שלנו זה פלא. И здесь написано, что человек не может совершить этого чуда, значит, наше спасение, оно чудесное. וכתוב, Elohim הוא כן יכול. Но написано, что Бог может. בפסוק 27, כשאנחנו קוראים בעברית, רואים זה ללא תרגום, שישועה זה פלא. И в 27 стихе, читая на иврите, даже без толкование видно, что спасение само по себе является чудом. Это выше человеческих сил. Только Он делает. Властелин мира. Он дает нам спасение. И Он выбирает. להתווכח על החלטו. И никто не может спорить с его решением. עכשיו אני רוצה לחזור לפסוקים שהתחלנו. Теперь хочу вернуться к тем стихам, с которых мы начали. איגרת של פטרוס. Послание Петра. ולומר לגבי אמונה. זה פסוק תשע אנחנו לוקחים עכשיו עוד פעם. Сказать еще о вере, 9 стих. בוא נקרא עוד פעם ברוסית בבקשה. Первая глава, 9 стих. Достигая, наконец, веру вашу спасение душ. כתוב ככה, כאילו דרך האמונה אנחנו יכולים להשיג את ישועה. Написано так, как будто бы через веру мы можем достичь своего спасения. זה כן נכון. И это правильно, да. כי בפסוק 5 כתוב, в пятом стихе написано, הנשמרים בעוז אלוהים על ידי האמונה. Силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению. זה המרכז. И это центр. זה המטה על מה ש... שוכן את הכל. Это та опора, на которую все опирается. אלוהים בתוך האמונה שלנו, שדומה לאש איזה גרעין קטן. Бог, используя нашу веру, которая похожа на маленькое зерно. כמו זרע של חרדל. כן. Как горчичное зерно. הוא מפקיד בתוך הדבר קטן הזה כוח עליון. Это в это маленькое он вкладывает свою величественную силу. Написано сохраняемых силой Божию. Кто сохраняет нас? Это сила Божья. Помним, что написано в псалмах. Башня сильная, имя Господа. Аминь. Крепкая. Крепкая. Каким образом это работает? Мы должны делать то, что с нашей стороны, на нашей территории. Сосредоточиться на тех вещах, которые я держу в своих руках. Например, если я еду с Вальдемаром в машине, и он ведет машину. Он держит руль. Так? Я вкладываю свою душу в его руки, потому что он держит руль. Сейчас он властвует над моей жизнью. רוצים או לא רוצים, זה עובדה. Хотите вы этого или нет, это факт. אותו הדבר, אם אנחנו מפקידים לתוך הידיים של אלוהים את נפשנו, אנחנו עושים דבר נכון. Точно так же, вкладывая свои души в руки Господа, мы делаем правильный выбор. זה האמונה בפועל. В этом есть вера в действии. אני מאמין שהוא יעשה הכל. Я верю, что Он все совершит. אבל דאגה שלי לעשות הפקדה נכונה. Но то, о чем я должен переживать, это правильное вложение сделать. А זה מה שביד שלי. Это то, что с моей стороны. אני יכול לשבת במכונית. Я могу сидеть в машине. ויכול לא לשבת. А могу не сидеть в ней. כן? אם אתה הזמנת מונית. Если ты такси заказал. Yeah. Дלת, открываешь дверь. Шалом, и водитель тебе говорит шалом, здравствуйте. Шалом, шума, и вместе с этим ты чувствуешь сильный запах алкоголя. ואז אתה אומר לו, בוא תעזור לי, בבקשה, להרים מזוודה לתוך הבגאז. Ты ему говоришь, помоги мне, пожалуйста, чемодан мой погрузить в машину. והוא ככה יוצא למכונית, הולך לך לעזור, אתה תלך איתו או לא? И он вот так вот выходит, качаясь из машины, чтобы тебе помочь, ты сядешь в это такси. כל אחד מאיתנו אומר, סליחה, חבר, אני אחכה עוד מנית הבאה. Каждый из нас скажет, друг, я подожду следующего такси. В плотском мире мы умные. Я хочу, чтобы мы были такими же умными в духовном мире. אנחנו צריכים להיות מאמינים ולהאמין נכון. Мы должны быть верующими и правильно верить. בן אדם הוא לבד בוחר במה הוא מאמין. Человек сам выбирает, во что он верит. האמונה ניתנה לנו. Вера дана нам. אבל אני בוחר במה אני רוצה להפקיד את זה. Но я верю, во что я хочу это вложить. אם אני מפקיד נכון, если я правильно это вкладываю, Элохим תומך, Бог поддерживает это. זה מה שכתוב בפסוק 5, הנשמרים בעוז Элохим על ידי אמונה. Это то, что и написано в 5 стихе: силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению. Аминь. הבן אדם שמאמין, человек, который верит, באבן, בקרש, בזהב או בכסף, בכוח או בכוכבים, הוא לא מפקיד אמונה נכון. Человек, который верит в звезды, в деньги, в силу, или в красоту, или в другие вещи, он неправильно вкладывает. Эвен в кереш, да. Или в какие-то камни, или дерево. Псалим. Какие-то статуэтки. Или люд. Башки какие-то, идолы. Он хочет, они не знают, что Иешуа у Амашиах. Он думает: я знаю, что Иисус, он Мессия. ובבוקרו קורא, מה כתוב בהורוסקופי? А с утра он читает, что там в гороскопе написали. כתוב שאתה פסלת באמונה שלך. Написано, что ты потерпел крушение в своей вере. שם, בשמיים. Там, на небесах. אתה עיוור, אתה לא משתמש נכון באמונה שלך. Ты слепой, ты неправильно используешь свою веру. Вот 1001 דוגמאות אפשר להביא. Еще тысячи примеров можно привести. יש רק שם אחד מתחת לשמיים. Есть одно имя под небесами. ישוע המשיח. Имя ישוע מסיא. ואבינו שבשמיים הוא החליט את זה. И так решил Отец наш Небесный. ואם אני מאמין נכון? Если я правильно верю. הוא תומך בי כל החיים שלי. Он поддерживает меня всю мою жизнь. והוא יודע, אם אני עושה באמת טעות, בחוסר ידע או בחוסר ניסיון, и он знает, что если я совершаю ошибку по незнанию или по неопытности, כתוב שלאוהבים ונקראים הכל יהיה לטוב. Написано, что избранными и призванными по его изволению все содействует ко благу. У меня с этого. Даже с этой ошибки он сделает добро. А валенью има не осеет за бхавана. Но если я нарочно это делаю, יש לו גם דרכים לכוון. У него также есть способы, как направить. כן. עכשיו, יש עוד כתב אחד מאוד ידוע, еще איגרת אל אפסים. Известное местописание — это послание к Ефесянам. Перек бет. Вторая глава. אני אקרא כל הכתב, אבל אנחנו נתרכז על סוף של הפסוק 10. Я прочитаю несколько стихов, но внимание обратите на конец 10 стиха. אנחנו נתחיל מפסוק 8. Мы начнем с 8 стиха. כי פה כתוב שאנחנו נושאים על ידי חסד. Потому что здесь написано, что мы по благодати спасены. אבל המטרה שהוא נותן לנו ישוע היא כתובה בפסוק 10. Но цель, для чего дано наше спасение, написано в 10 стихе. אנחנו צריכים להבין שדבר כזה פשוט יש לו מטרה. Должны понимать, что у такой простой вещи есть цель. זה בנוי לאש, זה מטרה מסוימת. Это построено для определенной цели. כל דבר שאנחנו מחזיקים ביד, все, что мы держим в руках, у него есть цель. מה אנחנו חושבים שדבר כל כך מורכב כמו בן אדם, הוא ככה סתם בא לעולם הזה בלי מטרה? Так что человек, который настолько сложно устроен, он просто так сюда пришел в этот мир без целей? Я не могу в это поверить. פרק ב' פסוק 8. Вторая глава, 8 стих. כי בחסד נושעתם על ידי האמונה, ולא מידיכם הייתה זאת, כי מתת אלוהים היא, לא מתוך המעשים שלא התהלל איש, כי פועל אלוהים אנחנו, נבראים במשיח ישוע למעשים טובים, אשר הכין האלוהים מקדם למען נתהלך בהם. אמן. Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь. Аминь. Готов, лё царих пируш. Написано так, что нет нужды в толковании. Лё метоха маасим, ше лё итгалел иш. Не из-за дел спасения, чтобы никто не хвалился. Аваль. Но. Ухихин лану микедем. Предназначил он изначально. Микедем, כדי להבין מה זאת אומרת, כן, כתוב גן עדן מקדם. Чтобы понять, что такое изначально, то в Эдемском саде сказано, что Эдемский сад, который был в начале. Кедем זה גם מזרח בעברית. Также это и восток на иврите. כן, ולמזרח היה מקוון שער של בית המקדש. И ворота храма также были направлены к востоку. וגם קדם, זאת אומרת מקדם, מההתחלה. То есть изначально. אם כתוב בספר בראשית, שאלוהים עשה גן עדן מקדם, если написано, что Эдемский сад был изначально, זאת אומרת גם במזרח וגם מההתחלה. Это значит, что и изначально, и на востоке. וגם פה אנחנו רואים מילה מקדם. Здесь также мы встречаем это же слово. וכתוב שאנחנו, и написано, что мы Невраим, созданы Бамашиах Иешуа, в Иешуа Мессии лемаасим товим, к добрым делам, ашер хихин лану, который приготовил и предназначил Элохим микедем, Бог изначально леман лейдхалех бахем, чтобы в них ходить. Нахон, זה תרגום טוב. בטוח ברוסית לא ככה. כן. להתהלך. ходить. נכון, כל הכבוד ויקה. זה מאוד חשוב. очень важно. כשאנחנו קוראים תהילים. когда мы читаем псалмы. או יש איזה ספר אחר. или какая другая книга. או מתפללים. или молимся. כמה פעמים כתוב שאתה תשמור אותי בנתיב שלי. בדרכי, ועוד, ועוד, ועוד. Сколько раз написано, чтобы ты сохранял пути мои, чтобы ты шел по путям моим. מה זה הדרך? Что это путь? החיים שלי, זה הדרך. Моя жизнь, это есть мой путь. כן? Да? אז מילה להתהלך, זאת אומרת לעבור את הדרך שהכין לנו אבינו שבשמיים. Ходить – это значит, что пройти тот путь, который Бог приготовил нам. Мы должны ходить в этих добрых делах. И это есть истинная, настоящая вера. Не высказывание или провозглашение. Я могу с утра до вечера провозглашать. И все сейчас по, как... לעשות כיסאות, כן? можно вот так здесь стулья сделать. כל הכיסאות. Все стулья. לעמוד כאן. Здесь стоять. ולהכריז כיסאות תסדרו. И провозглашать стулья упорядочитесь. זה רק כיסאות, זה מה זה? זה דבר הכי פשוט. זה לא יותר מורכב מבני אדם. Это очень просто, это не более сложное, чем люди. אתה לא יכול להזיז בהכרזה שלך שום דבר בעולם הזה אם אין לזה רצון אדוני. Ты не можешь ничего подвинуть своими провозглашением в этом мире, если нет на это воли Божьей. ואם אתה לא מבין את זה, а если ты этого не понимаешь, ואתה מכריז, и ты провозглашаешь, זה גם לא יעבוד. Это также не будет работать. וגם אני יכול, также я могу. אחרי שבוע ימים של הכרזה, после недельных провозглашений, ברצף, подряд. Лави бен адам и бахуц. Привести человека и оттуда, из снаружи. Смотри, эти стулья упорядочились. Он говорит, нет, они не в правильном порядке стоят. Но если сказать 100 человек, взять 100 человек, все скажут, да, они в порядке стоят. И одного пригласить. Когда он будет слышать, что все говорят, что это в порядке, он также это скажет. Но это не меняет самого факта. Как они стояли тогда, так они стоят и сейчас. Если я хочу что-то сделать, я должен приложить силу, усилия. Сейчас я использую физическую силу. И я упорядочил стулья. И если я могу что-то хочу и могу что-то сдвинуть в духовном мире, я также должен использовать духовную силу. Но не просто говорить. Вера только в действии может привести нас к спасению. Если мы просто говорим, это не поможет. Написано, что Бог предназначил нас ходить в этих добрых делах. Это значит, что это наша судьба, которую Он приготовил нам изначально. Я покаялся в 30 лет. До 30 лет я был как слепой в этом мире. Я искал и не находил. Но в тот момент, когда я нашел, я начал ходить в том, что Господь приготовил для меня. До этого я не шел по этому пути, я так крутился туда-сюда. Петлял. Туда пойду, сюда, не понимаю. Сегодня я точно знаю, где цель. Я знаю, как идти. Вы также знаете? Без того, что я вам говорю. Вы знаете? Так давайте же ходить правильно. И благодать, о которой говорится в этом месте Писания, это ответ Бога на наш ответ. Знаете, маза чува. Вы знаете, что это ответ? Маза чува, лахзор бе чува. Что это покаяться? Барусит за покаяться. Аваль-бейврит лахзор бе-чува, латет-чува. На русском это покаяться, но на иврите это вернуться к ответу, дать ответ. Лакахат ахраюд от коля маасим шели, муля мишпат эльон, веломар ли ляцмо дин мавит. Это взять все свои дела и дать себе приговор смерти. Муля мишпат эльон. Перед Божьим судом. Я сам себя осуждаю на смерть. Это покаяться, это вернуться к ответу. На это Бог изливает свой ответ. Его ответ на это благодать. Благодать это Вышняя сила, на которую можно опереться и правильно ходить в этом мире. Поэтому написано, что благодатью вы спасены. Не своей силою, но силою Всевышнего. И тогда, когда мы спасены. Благодатью, конечно же, а не делами. Тогда мы начинаем ходить в добрых делах. И это и есть наше благодарение. Я благодарю через свои дела. Отец наш Небесный, Он родил нас. Он оживляет нас. Поднимает нас из смерти. Умнам, что от гил 30 они айти ношем веолех, айти мед битоха маасим шели. Несмотря на то, что до 30 лет я дышал и ходил, но я был мертв по преступлениям, по делам своим. Он воскресил меня из мертвых. И предопределил мне добрые дела исполнять. Я не могу сказать, что я на 100% исполняю все, но я стараюсь очень. Я очень желаю найти в его глазах благоволение. Пусть Господь благословит нас, чтобы наша вера действительно привела нас к спасению. Я желаю всем, чтобы вера ваша была здоровой. Аминь. אבינו מלכנו, תודה לך שבירכת אותנו ונתן לנו חן וחסד להתאסף ביחד, להתפלל ולשמוע דברך. Отец наш, Царь наш, спасибо тебе за то, что ты дал нам собраться здесь вместе и слышать слово твое. תעזור לנו להקל את הדברך ושהגוף שלנו רוחני יבנה ממנו בניין עדי עד. Помоги нам растворить Слово Твое и построить внутри себя здание, которое будет стоять вечно. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.